«Ну и замечательно. Тогда давайте поспешим. Некоторые эксперименты привязаны точно ко времени». Они прошли вперед и остановились перед стеклянной дверью, за которой находилась обычная на вид комната. Но то, что происходило в ней, не было обычным зрелищем. Молодой мужчина, одетый в католический подрясник, совокуплялся с грязной нищенкой. Волосы у нее были спутанные и сальные, одежда еще более грязная и, видимо, вонючая, а на ногах и бедрах виднелись гнойнички от незаживающих ран. «Объект номер один, пожалуйста, вашему вниманию. Старуха, как вы видите, неизлечимо больна, и ее тело без медицинской помощи начинает подгнивать. Ей осталось несколько дней. Запах разлагающейся плоти настолько безобразен, что вам придется поверить мне на слово. Однако нашего молодого человека, кстати говоря, настоящего монаха, это совершенно не волнует». Один из гостей резко отвернулся, борясь с подступающей тошнотой. «Пойдемте дальше». Через несколько метров обнаружилась еще одна комната за стеклянной дверью. В ней стоял только один стул, на котором сидел человек и отрезал от своего тела куски мяса. С бессмысленным выражением лица, словно мастерил из пластилина, он отсекал все лишнее. Все было в крови. И тот гость, который ранее уже почувствовал дурноту, резко сел на корточки, не в силах справляться с тошнотой. «Если бы вы опоздали хотя бы на 5 минут, то ничего бы не увидели. Совсем скоро он истечет кровью. Видите, как важны в нашей работе пунктуальность и точность?» Группа проследовала дальше. В следующей комнате клетки находился полный, явно взмокший от нагрузки человек, и прыгал на одной ноге. «О, это очень интересно. Смотрите, он прыгает на одной ноге уже почти 14 минут, не останавливаясь, и все бы ничего. Но у него стоит кардиостимулятор, и такая нагрузка непременно убьет его. Но, как вы видите, его это не очень волнует. Смотрите, он уже совсем не держит равновесие, но все еще прыгает. Здорово, правда?» Следующая комната также была почти пустой. В ней находилась женщина, которая сидела на полу и ела нечто похожее на шоколад. Наличие небольшого поросенка рядом с ней, валяющегося в собственных фекалиях, говорило о том, что то, что поедала женщина, вовсе не продукт какао-бобов. Гостя со слабым желудком снова стошнило. «Ну вот, эта женщина, как и все другие, совершенно здорова. Никаких отклонений. Но, как видите, она тоже демонстрирует полное подчинение. А теперь у нас остался самый последний номер. Это вам понравится». «Номер? Как в цирке?» — неожиданно спросил гость. «Если вам так угодно. Идемте». В последней комнате ничего не происходило. В центре стоял большой квадратный аквариум, наполненный водой. Напротив него стоял мужчина. Человек в инвалидном кресле достал часы и начал следить за секундной стрелкой. Спустя 120 секунд он подъехал к кнопке вроде коммутатора, находящейся на стене, нажал ее и произнес: «Месье, не желаете утопиться в аквариуме?» Было видно, как губы мужчины пошевелились, и он что-то ответил, а после этого подошел к аквариуму, засунул голову в воду и начал глотать ее ртом, как будто это был воздух. Руками упираясь в стенки аквариума, он удерживал голову под водой, захлебываясь, но не пытаясь спастись. И через несколько минут его тело безжизненно повисло на аквариуме. Но уже через секунду оно перевесило небольшой резервуар с водой, и под тяжестью веса утопленника вся эта дикая конструкция с грохотом и звоном свалилась на пол. Тело мужчины, осколки от аквариума и несколько десятков литров воды оказались на полу, но мужчина в инвалидном кресле даже не вздрогнул. «Шедеврально, не так ли? Это моя гордость. Как вы, конечно, знаете, дыхательный центр — это совокупность нейронов, расположенных на разных уровнях центральной нервной системы. Первый уровень — это спинномозговой дыхательный центр. Если его разрушить, организм будет пытаться дышать, чтобы иметь возможность выжить. И тогда грудное дыхание выключается, а диафрагмальное сохраняется. Организм очень адаптивен. Второй уровень — это, как вы знаете, продолговатый мозг. Третий уровень — Воролиев мост. Отдел ствола головного мозга является вместе с мозжечком частью метэнцефалона, который, в свою очередь, является частью заднего ромбовидного мозга. И так далее. Я хочу обратить ваше внимание на гениальность того, что вы хотите приобрести. Наш продукт уникальный.